четырехзначные системы, как, например, выражаемые греческим крестом, то есть плюс, являются внутренне устойчивыми. Число 4 – символ, предпочитаемый большинством индейцев Северной Америки, а также майя-ианским крестьянством, представляют видение правильного образа жизни. Вертикальная ось стоит как между мотивом и целью, то есть между трезвой оценкой пределов и возможностей человеческой природы с одной стороны и долгом человека по отношению к высшим силам с другой. Горизонтальная ось принимает во внимание материальный мир, являющийся посредником между волей и средствами, то есть между такими формами племенной организации, как системы родства, модели поселения, продовольственные стратегии с одной стороны и потребностями естественной среды с другой. Когда симметричное равновесие между этими четырьмя элементами нарушается, требуя ни много ни мало либо человеческой природы, либо земли, то возникает весьма стабильная система, способная бесконечно сама себя поддерживать, как может засвидетельствовать опыт майя и хопи. В западной астрологии греческий крест внутри круга символизирует землю. Один из хронистов, размышлявших над пятью мировыми веками, был Филиппе Гуаман Пома Айяла. Гуаман Пома означает «хищная пума». Местный дворянин из Уаманги, близ современного Аякучо, в северо-западной части империи. Его работа, 1584 год, величавшаяся письмом королю, была попыткой побудить короля Испании Филиппа II смягчить управление в Перу, показав, что его народ живет по более христианским принципам, чем христиане. Согласно Гуаману Поме, люди первого века жили в пещерах, боролись с дикими зверями и блуждали затерянными в неведомой земле, ведя кочевой образ жизни. Люди второго века ютились в грубых круглых строениях, одевались в шкуры зверей, нарушили девственность земли и жили оседлыми поселениями. Люди третьего века размножились, подобно морскому песку, умели ткать, возводили строения, подобные тем, что строят сегодня, имели обычаи вступать в брак, жили земледелием, знали систему мер и весов, обладали общей традицией происхождения и проживали сообща в гармонии. В первые три века война была им неведома. Четвертый век Аука Пачаруна, или век воинов, начался с внутренних конфликтов, которые быстро разрослись, придав характерный этому веку тип домов, крепостей на холмах. Воины оставили пашню и семью в прошлом, были разрушены мосты и введены человеческие жертвоприношения. Пятый век был веком инков. Вообще-то говоря, описание Гуаманом Помой пяти веков удивительным образом совпадает с археологическими находками, относящимися к последовательной смене и характеру культурных изменений в Андах. Вторым источником, свидетельствующим о традиции пяти миров, был хронист Мартин де Муруа, испанский священник, чье сочувствие аборигенам Анд и любознательность по отношению к их миру открыли ему не каждому доступную информацию. Начиная с сотворения мира, и до сей поры сменили друг друга четыре солнца, не считая того, что светит нам сегодня. Первое погибло от воды, второе — от падения неба на землю, третье солнце, как они говорят, было погублено огнем, четвертое — воздухом. Нынешнее, пятое солнце они весьма почитают и изобразили и символизировали его в храме Куриканча, Инкском храме солнца в Куско, и запечатлели в своих кипо, завязанные узлами шнуры, используемые для счета и хранения записи, до 1554 года. Если читатель удивлен тем, что обнаружил здесь схему, основанную на тех же началах, земле, воздухе, огне и воде, какие встречаются, например, в Древней Греции,